Эпилог. 40 недель спустя. Королевство Литон-Эрон, где правили безумные некроманты, развалилось. Кроме Тафрии, империя драконов забрала себе еще 3 приграничные провинции. 4, где почитали Дис, отошли Эрмарии. Темный король Никлас умел обращаться с некромантами, не ущемляя в правах, но и не позволяя призывать в наш мир кровожадных богов. Остальные земли достались Арбирии. Богини разделением остались довольны. Намия вышла замуж за Мидара и очень счастлива. У нее прекрасный муж, довольные дети и дело, дающее финансовую независимость. Айла все еще не уволилась с должности управляющей рестораном, хотя грозится каждый раз, когда мы видимся. Дарван всячески ее поддерживает и считает дни до их свадьбы. Ненаследный принц Иссандр открыл необитаемый архипелаг и не планирует прекращать свое увлекательное путешествие по Дисгару. Я преодолела страх высоты и сумела несколько раз самостоятельно долететь до Мертвого утеса. Потом запрет целителя и полеты стали возможны лишь на спине мужа. Что, кстати, тоже здорово. Земной оборот речи «будь другом» Дис восприняла буквально как предложение дружбы и взялась опекать. И порой ее слишком много, например, как сейчас. «Ты рожаешь, Эрика! Где император?» Богиня волновалась, словно это у нее отошли воды и начались схватки. Райнар принимает делегацию из Арбирии. «Что-то зачастили они. Неужели хотят вернуть вам Лалишу?» — предположила Дис. «Типун тебе на язык», — отозвалась я. И богиня рассмеялась. А ведь было время, когда я делала вид, что не слышу ее. А князь Эшон казался черствым и грозным. Вскоре стало не до разговоров. Райнар прибежал взволнованный и виноватый. «Прости, посол будто чувствовал, что я спешу, и отчаянно торговался за каждый пункт». «Я не обижаюсь. Лучше взгляни на детей». Глуповато счастливая улыбка растянула губы императора. «Детей. Все-таки традиционно близнецы. Кто у нас?» «Мальчик и...» «Мальчик?» — поспешил договорить за меня Райнар. «И девочка». Я рассмеялась, переполненная счастьем. «И да, ни Дис, ни Гармония не угадали. Ничья?» Полюбовавшись спящими малышами, Райнар вернулся. Нежно, трепетно прижав мою руку к губам, тихо поблагодарил. «Эрика, спасибо!» Голос его дрогнул. «Спасибо, что подарила мне детей. Подарила себя. И что принимаешь таким, какой я есть. Вместе с проблемами Шаадора. Ты — мое сердце и душа. «Я люблю тебя, мой император», — отозвалась я тихо. Мужчина по-настоящему становится мужчиной, никогда познает женщину, а когда самостоятельно устранит последствия своих неудачных решений. Он силен, когда за его надежным плечом могут укрыться близкие. Могучий, когда отвечает не только за свою семью, но и за благополучие чужих людей. И только мужчина, несущий груз ответственности за существование всей страны, поистине великий. Райнар Эшван — именно такой мужчина. Невероятный, удивительный, достойный правитель Империи Драконов. Быть спутницей жизни такого мужчины — постоянный, каждодневный подвиг. Но если любишь, совершаешь его с радостью. И взаимная любовь — главная награда.